что их миссионерскую деятельность вряд ли можно посчитать богоугодным делом. Однако настойчивость хрониста в этом вопросе столь велика и убедительна, что невольно возникает желание понять, что же реальное могло стоять за этим трехкратным предупреждением о начале военных действий. Вопрос можно сформулировать несколько иначе. С какой целью сыны Солнца трижды объявляли одну и ту же войну? Поиск аналогий в истории – дело весьма деликатное, особенно когда ищешь ответ на частные, а не глобальные вопросы. Последние, как известно, определяются общими для всего человечества закономерностями и потому в принципе сопоставимы. Совсем иначе обстоит дело с конкретными поступками отдельных лиц и даже целого клана, как это имеет место в нашем случае. Ибо для их понимания необходимо знать не только конечный результат того или иного действия, а здесь и он мало что дает, но и целую гамму субъективных моментов, лежащих у его истоков. Вот почему предлагаемый нами ответ на вопрос, почему инки трижды объявляли войну, следует рассматривать лишь как гипотезу, которая подсказана способом ведения инками завоевательных войн и историей Древней Руси. А со школьной скамьи мы помним знаменитое «Иду на вы» великого воина Святослава. Но бросая свой вызов, князь Святослав был далек от разудалой беспечности. Он как бы приглашал противника помириться с силами в открытом и решающем бою. Имея сравнительно немногочисленную, но прекрасно обученную и стойкую дружину, Святослав самим фактом вызова добивался концентрации сил противника, что уравнивало его шансы в борьбе с численно превосходящим врагом. Он надеялся выиграть одно решающее сражение благодаря мужеству и мастерству своей рати, ибо затяжная война не сулила ему победу. Если с этих позиций взглянуть на трехкратное предупреждение инков о начале войны, то в условиях Тауантинсую подобный вызов полностью лишен смысла именно для сынов Солнца, ибо инки имели подавляющее превосходство над противником. Следовательно, не инки, а их противник, если продолжить нашу историческую параллель, получал то самое тактическое преимущество, которого добивался Святослав. Тогда спрашивается, зачем было так усложнять стоявшую перед сынами Солнца военную задачу? Ответ на все эти вопросы дает тот конкретный метод ведения войны, который наиболее часто и с неизменным успехом применяли инки. А применяли они долгую, затяжную осаду. Действительно, оповещенный сынами Солнца противник должен был что-то предпринять, коль скоро его предупредили, не любившие в таких вопросах шуток, инки. А что он мог сделать? Либо принять мирные условия присоединения к более могущественному соседу. По свидетельству хронистов, такое случалось не однажды. Либо срочно заняться подготовкой к отражению нападения. Последнее означало укрепление обороны, усиление старых и строительство новых оборонительных сооружений, поиск возможного союзника, мобилизацию населения, способного принять участие в защите не родной земли вообще, а того, что объединяет и символизирует эту землю, управляет ею и защищает от чужеземцев. Таким объединительным началом в ту эпоху могла быть только столица, или главное поселение царства либо народа.